Глава 21. Я продолжал крепко держать банкноту, задавая один вопрос за другим. Она рассказала нам, что после того, как я снял ее со своего колена, она отправилась на поиски девушек, чтобы кое-что у них уточнить. Она успела шепотом переговорить с большинством из них. Ни одна ничего не знала. Более того, они ничего не слышали. Никто не рассказывал о девушках, у которых вышли какие-то неприятности в мотеле. Она зашла еще в одну комнату, но и там ничего не знали. Тогда она заглянула в раздевалку. Там оказалось пусто. Дела шли хорошо. Все были на сцене или отправились с клиентами в мотель. Она понимала, что должна продолжать задавать вопросы, но все помалкивали. Распутница не сомневалась, что кто-то должен был что-нибудь услышать, если что-то плохое действительно случилось. Она решила, что нужно бросить это дело и избавиться от меня. Но тут в раздевалку вошел солдат, с которым я разговаривал. Она дала довольно четкое описание Карбона. Как у большинства шлюх, у нее была хорошая память на лица. Повторным клиентам нравится, когда их узнают. Это позволяет им чувствовать себя особенными. Тогда клиенты дают больше чаевых. Она рассказала нам, что Карбон предупредил ее, чтобы она ничего не говорила военным полицейским. Она даже повторила, подчеркивая важность его слов, «Ничего не говори никаким военным полицейским». А чтобы она серьезно отнеслась к его словам, он дважды ударил ее по лицу. Быстро и больно. Она никак не ожидала такого поворота событий, и удары произвели на нее впечатление. Она явно выделяла их среди других полученных ею оплеух, как подлинный знаток. Взглянув на нее, я понял, что ее били часто. «Ты уверена, что это был солдат, а не хозяин?» — настойчиво спросил я. Она посмотрела на меня так, словно я спятил. «Хозяин никогда нас не бьет», — заявила она. «Мы же его кормим». Я отдал $10, и мы ушли, оставив ее одиноко сидеть за пустым столиком. «И что это значит?» — спросила Саммер. «Все», — ответил я. «Откуда ты знаешь?» Я пожал плечами. Мы вернулись в номер мотеля, который снимал Крамер, и стали собирать свои вещи, чтобы в последний раз отправиться в путь. «Я смотрел на все с неверной точки зрения», — сказал я, — «и начал понимать это в Париже. Еще когда мы ждали Джо в аэропорту, я обратил внимание на толпу встречающих. Они наблюдали за выходящими из ворот людьми и были готовы приветствовать одних, не обращая внимания на всех остальных. Так оно и происходило в баре в ту ночь. Я вошел в бар, крупный высокий человек, и сразу привлек к себе внимание. На долю секунды я вызвал у них интерес. Однако они меня не знали, и им не понравилось, что я военный полицейский, а потому почти все отвернулись, и я перестал для них существовать». Это было едва уловимо на языке тела. Карбон стал исключением. Он повернулся ко мне. Тогда я решил, что это произошло случайно. Но я ошибся. Я считал, что это я его выбрал, а на самом деле мы выбрали друг друга. «Наверняка это случайность. Он же тебя не знал», — сказала Саммер. «Да, меня он не знал, но он увидел жетон военной полиции. Карбон прослужил в армии 16 лет. Он сразу понял, кто зашел в бар». «Поэтому он к тебе и повернулся?» Это была реакция после некоторого размышления. Он отвернулся, а потом передумал, словно ему в голову пришла новая мысль. Он хотел, чтобы я к нему подошел. «Почему?» «Потому что ему требовалось узнать, зачем я пришел в бар». «И ты ему сказал?» Я кивнул. Да. Вспоминая наш разговор, я понимаю, что так оно и произошло. Без подробностей. Я лишь хотел, чтобы парни не беспокоились, а потому объяснил, что это не связано с посетителями бара. Сказал, что меня интересуют кое-какие вещи, пропавшие из мотеля, и, возможно, кто-то из местных девушек что-то об этом знает. Карбон был толковым парнем и очень ловким. Он подцепил меня словно рыбку и выяснил все, что его интересовало. А почему это могло его заинтересовать? Однажды я кое-что сказал Уилларду. Я сказал, что некоторые вещи происходят для того, чтобы завести кое-кого в тупик. Карбон хотел, чтобы я оказался в тупике. Такова была его цель. Он быстро соображал. В Дельту не берут глупых парней. Он нашел распутницу, напугал ее, чтобы заставить молчать на случай, если она что-то знает, а потом вышел и дал мне понять, что это сделал хозяин. Ему даже не пришлось лгать. Он просто предоставил мне самому сделать нужный ему вывод. Он запустил меня точно заводную игрушку и подтолкнул в нужном направлении. И я туда пошел. Я двинул хозяину в ухо и устроил драку на улице, и за всем этим наблюдал Карбон. Он видел, как я сломал ногу парню, он знал, что все произойдет именно так, а потом подал жалобу. Он все сделал так, как было нужно ему. Карбон заткнул девушке рот, и у него имелись все основания считать, что мне будет не до расследования, поскольку я буду вынужден защищаться от его обвинений. Очень ловкий парень. Жаль, что я не был знаком с ним прежде. Но почему он хотел, чтобы ты зашел в тупик? Какими были его мотивы? Он не хотел, чтобы я узнал, кто взял портфель. Почему? Я уселся на постель. Почему мы не сумели найти женщину, с которой встречался здесь Крамер? Не знаю. Потому что женщины не было, ответил я. Крамер встречался с Карбоном. Саммер непонимающе уставилась на меня. Крамер тоже был голубым, объяснил я. У него был роман с Карбоном. Карбон забрал портфель. Продолжал я. Забрал из этого самого номера. У него не было выбора. Он должен был сохранить в тайне свои отношения с Крамером. Когда мы размышляли о неизвестной женщине, мы предположили, что она и сама как-то связана с этими тайнами. Возможно, именно так обстояло дело с Карбоном. А может, это Крамер начал хвастаться конференцией в Ирвине, стал рассказывать, как бронетанковые войска будут отстаивать свое место под солнцем, и Карбон заинтересовался или встревожился. В течение 16 лет он был пехотинцем. Ну а у парней из Дельты очень сильно развито чувство верности своей части. Возможно, он был верен ей больше, чем своему любовнику. «Я в это не верю», — сказала Саммер. «А зря», — сказал я. «Все сходится. Андреа Нортон очень многое нам рассказала. Сознательно или бессознательно, не знаю. Мы ее обвинили, а она совершенно не встревожилась. Помнишь? Ее наши обвинения скорее позабавили или даже смутили. Нортон — сексопатолог. Она была знакома с Карбоном. Может быть, она что-то почувствовала или, наоборот, не почувствовала сексуального интереса к себе с его стороны. И пока мы представляли ее в постели с Крамером, она не понимала, о чем мы вообще говорим. Поэтому она на нас и не рассердилась. Просто ничего не связывалось. К тому же мы знаем, что брак Крамера давно стал фикцией. У них не было детей. Он 5 лет не жил дома. Детектив Кларк из Гринвелли не понимает, почему Крамер не развелся с женой. Он даже однажды спросил у меня: «Ведь развод никак не повлияет на карьеру генерала?» Я сказал, что не повлияет. «Но другая сексуальная ориентация очень даже может повлиять. Тут сомнений нет. Генерал-гомосексуалист — это уже слишком. Вот почему он не разводился в качестве прикрытия для армии. Это как фотография подружки в бумажнике Карбона. У нас нет доказательств, но мы можем подойти очень близко. В бумажнике Карбона была не только фотография подружки, но и презерватив. Ставлю $1 против 10. Он из той же пачки, что и тот, который в госпитале Уолтера Рида сняли с тела Крамера. И ставлю еще $1 против 10, что, подняв старые документы, мы обнаружим место и время их знакомства. Какие-нибудь совместные маневры, как мы и думали с самого начала. К тому же Карбон отвечал за средства передвижения в Дельте. Мне сказал об этом их адъютант. Он имел доступ ко всем Хамви в их конюшне и мог пользоваться ими в любое время. И ставлю $3 против 10, что в канун Нового года Карбон брал Хамви и один уехал с базы. Значит, в конечном счете его убили из-за портфеля, как и миссис Крамер? Я покачал головой. Нет, их убили не только из-за портфеля. Саммер лишь посмотрела на меня. «Не торопись», — сказал я. «Давай двигаться шаг за шагом, не забегая вперед». «Но у него был портфель. Ты сам это сказал. Карбон бежал с портфелем?» «Да». И он просмотрел его содержимое, как только вернулся на базу, обнаружил повестку дня конференции, прочитал ее, и то, что он в ней нашел, заставило его сразу же позвонить своему командиру. «Он звонил Брубейкеру? И как он это сделал? Он же не мог ему сказать: знаете, я спал с генералом, и вот что я обнаружил». Он мог сказать, что нашел документы в другом месте, на тротуаре, к примеру. Однако меня не удивит, если Брубейкер с самого начала знал о связи Карбона и Крамера. Такое вполне возможно. Дельта — это настоящая семья, а Брубейкер был командиром, который всегда держал руку на пульсе, так что он мог знать. Возможно, он даже этим пользовался в разведывательных целях. Эти парни постоянно конкурируют друг с другом. А Санчес сказал мне, что Брубейкер всегда пользовался любыми рычагами, до которых ему удавалось добраться. Возможно, Брубейкер молчал до тех пор, пока Карбон передавал ему содержание своих разговоров с Крамером. «Это ужасно». Я кивнул. «Все равно, что быть шлюхой. Я уже говорил тебе, здесь не будет победителей. Все окажутся в дерьме». «Кроме нас. Если мы добудем результаты». «С тобой все будет в порядке, а со мной нет». «Почему?» «Подожди и увидишь». Мы отнесли наши сумки в «Шевроле», который по-прежнему стоял в дальнем углу парковки. Мы положили сумки в багажник. Машин стало больше. Вечер набирал обороты. Я посмотрел на часы. Почти 8 на восточном побережье, 5 на западном. Я стоял неподвижно, пытаясь принять решение. Если мы остановимся, чтобы передохнуть хотя бы на секунду, нас раздавят. «Мне нужно сделать еще 2 звонка», — сказал я. Я захватил с собой телефонный справочник армии, и мы вновь зашагали к кафе. Я извлек мелочь из всех карманов. Получилась небольшая кучка. Саммер нашла у себя 4-так и 10-центовик. За стойкой нам разменяли мелочь на 4-таки. Я позвонил Францу в Форт Ирвин, скормив автомату сразу несколько 4-таков. 5 часов дня. Середина рабочего дня. «Я сумею войти на вашу базу?» — спросил я. «А почему нет?» «Уиллард меня преследует. Возможно, он предупредил всех о моем возможном появлении. Со мной он еще не связывался». «Может быть, ты выключишь свой телекс на день или два?» «Когда твое РВП?» Примечание. РВП. Расчетное время прибытия. Конец примечания. Завтра. Точнее, пока не знаю. Твои приятели уже здесь. Только что приехали. У меня нет никаких приятелей. Васали Кумер. Они явились из Европы. Зачем? Проводить учения. Маршал все еще у вас? Конечно. Он ездил в Лос-Анджелесский международный аэропорт, чтобы их встречать. Они приехали все вместе, как одна большая счастливая семья. «Мне нужно, чтобы ты сделал для меня две вещи», — сказал я. «Ты хотел сказать еще две вещи». «Я хочу, чтобы ты прислал кого-нибудь встретить нас в тот же аэропорт. Завтра я полечу туда первым утренним рейсом из Вашингтона». «А вторая вещь?» «Мне нужно, чтобы ты нашел человека, который установил бы, где находится штабная машина, на которой здесь ездили Вассель и Кумер. Это Меркурий Гранд Маркиз. Маршал взял его в канун Нового года. А сейчас он либо в гараже Пентагона, либо в Эндрюсе. Я хочу, чтобы кто-то нашел эту машину и провел самый тщательный осмотр. Нужна бригада криминалистов. Что им следует искать? Все, что угодно». «Хорошо», — сказал Франц. «До встречи завтра», — попрощался я и повесил трубку. Перевернув несколько страниц справочника, я добрался от F, Форт Ирвин, до P, Пентагон. Там я отыскал телефон офиса начальника штаба. «Вассель и Кумер в Ирвине», — сообщил я Саммер. «Что они там делают?» — спросила она. «Прячутся», — ответил я. «Они думают, что мы все еще в Европе. Они знают, что Уиллард контролирует аэропорты. Для нас они легкая добыча». «А они тебе нужны?» — спросила Саммер. «Они не знали о миссис Крамер. Это очевидно. Они были поражены, когда ты рассказал им о ее гибели. Я полагаю, что они могли организовать ограбление, но не убийство». Я кивнул. Она была права. В тот вечер они действительно сильно удивились. Кумер побледнел и спросил: «Это было ограбление?» Вопрос, заданный человеком с отягощенной совестью, из чего следовало, что к этому моменту маршал не рассказал им всей правды. Самую плохую новость он оставил при себе. Он вернулся в отель в Вашингтоне в 20 минут четвертого утра и сообщил им, что портфеля там нет, но скрыл смерть миссис Крамер. Только у меня в кабинете Вассель и Кумер поняли, что произошло. Им предстояло веселое возвращение домой. Наверняка разговор получился жестким. «Все сходится на маршале», — сказала Саммер. «Он просто запаниковал». «Формально. Речь идет о сговоре», — возразил я. «С точки зрения закона все трое несут ответственность». «Это будет очень непросто доказать». «Ну, это уж вопрос, который будет решать суд». «У нас недостаточно улик. Дело может развалиться». «Они этим не ограничились», — сказал я. «Поверь мне, удар, нанесенный маршалом по голове миссис Крамер, далеко не главная их проблема». Я бросил в чрево телефона еще несколько четвертаков и набрал номер офиса начальника штаба в самом Пентагоне. Мне ответила женщина, у которой был настоящий вашингтонский голос, не слишком высокий и не слишком низкий, хорошо поставленный, приятный и почти лишенный акцента. Старший администратор, задержавшийся на работе. Я прикинул, что ей должно быть около 50, светлые волосы начали сидеть, лицо покрыто ровным слоем пудры. «Запишите мои слова», — сказал я ей. «Майор военной полиции Ричард. Меня недавно перевели из Панамы в Форт Берд, Северная Каролина. Я буду стоять у поста Е, вашего здания, сегодня ровно в полночь. Начальнику штаба решать, встретится он там со мной или нет. Я замолчал. «Это все?» — спросила женщина. «Да», — ответил я и повесил трубку. Оставшуюся мелочь я бросил в карман, закрыл телефонную книгу и сунул под мышку. «Пошли», — сказал я. Мы заехали на заправку и купили бензин на последние $8. Потом мы покатили на север. «Значит, начальнику штаба решать, встречаться с тобой или нет?» — спросила Саммер. «Проклятие! Что это еще такое?» Мы находились на автостраде I-95 в 3 часах езды от Вашингтона или в 2,5, с учетом того, что за рулем сидела Саммер. Уже совсем стемнело. Движение стало напряженным. Все пришли в себя после праздников. Люди вновь начали работать. «Происходит нечто очень серьезное», — сказал я. «Иначе зачем Карбон позвонил Брубейкеру во время новогодней вечеринки? Карбон не решился бы на звонок, если бы дело было пустяковым. Значит, все вышло на иной уровень, и вовлечены тяжеловесы. Все указывает на это. Кто же еще мог в один день переместить 20 специалистов из военной полиции по всему миру?» «Ты майор», — сказала Саммер, — «как и Франс, Санчес и все остальные. Любой полковник мог тебя перевести». «Но одновременно перевели и всех начальников военной полиции. Их попросту убрали с дороги, чтобы дать возможность кому-то действовать свободно. К тому же большинство начальников военной полиции сами являются полковниками». «Ладно, тогда это мог сделать любой бригадный генерал». «С поддельными подписями на приказах?» «Кто угодно может подделать подпись и рассчитывать, что подлог сойдет ему с рук». «Нет. Это провернули те люди, уверенные в своей безнаказанности. Неприкасаемые!» «Начальник штаба?» Я покачал головой. «Нет. Его заместитель, как мне кажется. Сейчас заместителем является человек, служивший в пехоте. Мы можем предположить, что он достаточно умен. На такие должности не ставят болванов. Мне кажется, он увидел знаки. Увидел, как падает Берлинская стена, хорошенько подумал и пришел к выводу, что очень скоро упадет все остальное, весь нынешний порядок, и начал тревожиться из-за шагов, которые способны предпринять бронетанковые войска. Неких неожиданных и драматических шагов. Как мы уже говорили, этим парням есть что терять». «Я думаю, что заместитель начальника штаба предвидел неприятности. Он переместил всех нас для того, чтобы иметь нужных людей в нужных местах, в надежде, что мы сумеем их остановить». «И мне кажется, у него имелись все основания для тревоги. Очевидно, руководство бронетанковых войск сообразило, какая им грозит опасность, и они решили нанести упреждающий удар». В их планы не входит создание объединенных частей под командованием пехотных офицеров. Они хотят, чтобы все осталось как есть. Вот почему я считаю, что на конференции в Ирвине должны были произойти драматические события. Нечто очень серьезное. Вот почему они так встревожились, когда возникла вероятность того, что повестка конференции попадет в чужие руки. «Но изменения происходят постоянно. Им невозможно противостоять». «Однако никто не хочет признать данный факт», — сказал я. «Никогда не хотел прежде и никогда не захочет в будущем. Если обратиться к военно-морским силам, то я гарантирую, что ты найдешь 1 000 000 тонн бумаг, написанных 50 лет назад», где говорится, что линейные корабли незаменимы, а авианосцы представляют собой бесполезные куски железа, не имеющие будущего. Там будут 100-страничные монографии, сочиненные адмиралами, отдававшими линкорам сердце и душу, слепо уверенными, что только им известен верный путь. Саммер ничего не ответила. Я улыбнулся. «Обратись к нашим архивам, и ты почти наверняка найдешь какую-нибудь докладную записку от деда Крамера, в которой тот утверждает, что танки никогда не заменят лошадей». «Так что же они планировали?» Я пожал плечами. «Мы не видели повестки дня, но мы можем сделать разумное предположение. Очевидно, дискредитация главных противников. Использование компромата. Почти наверняка тайный сговор с оборонной промышленностью. Если они сумеют убедить ключевых производителей выступить с заявлением, что легкая бронетанковая техника не способна гарантировать безопасность, это поможет. Они могут начать соответствующую пропаганду, могут начать рассказывать обычным американцам, что их сыновьям и дочерям придется воевать в консервных банках, легко пробиваемых пулей из винтовки. Они могут попытаться напугать Конгресс. Могут сказать, что флот транспортных самолетов С-130, способных быстро производить переброску войск, обойдется стране сотни миллиардов долларов. Это самые обычные вещи. Возможно, они приготовили что-то еще. Мы пока не знаем. Сердечный приступ Крамера сорвал их планы. На данный момент... Ты думаешь, они все начнут сначала? А как бы поступила ты, если бы тебе было что терять? Саммер сняла одну руку с руля и положила к себе на колени. Потом слегка повернулась и посмотрела на меня. —